Война минула, Сталин на триумфальной колеснице, подобно Цезарю, взошел на Капитолий славы. Но если божественный Юлий долго ломал себе голову над тем, как отблагодарить своих верных легионеров, то Сталин постепенно отодвинул от себя тех, кто больше других напоминал ему о действительной роли каждого в великом триумфе. Антонов, чья подпись последние два года войны чаще других стояла рядом с росчерком верховного главнокомандующего, единственный генерал армии, удостоенный высшего ордена Победа, в конце концов, не был в полной мере оценен Сталиным. Верховный уже забыл, что в 44-45 годах Жуков, Василевский, Антонов разрабатывали и подавали ему такие идеи, такие стратегические замыслы ведения войны, что ему уже не нужно было что-то искать, а чаще всего нужно было просто соглашаться, внося лишь какие-то частные мелкие поправки. Сталин уже забыл, что когда он стал верховным главнокомандующим, имел весьма смутное представление о теории и практике военного искусства. К пониманию тесной взаимосвязи военной стратегии, оперативного искусства и тактики как составных частей военного искусства вообще, Сталин пришел постепенно, с помощью докладов, сообщений, разъяснений тех или иных конкретных ситуаций, прежде всего Шапошниковым, Жуковым, Василевским, Антоновым. Война закончилась. Для Сталина был важен прежде всего результат. О цене победы он предпочитал говорить только в плоскости злодеяний фашизма. О собственных промахах не сказал ни разу. К бесконечной череде эпитетов «великий вождь», «мудрый учитель», «непревзойденный руководитель», «гениальный стратег» добавился еще один «величайший полководец». Именно поэтому мне хотелось, добавляя все новые и новые штрихи к портрету этого человека, коснуться и стратегического мышления Иосифа Виссарионовича Сталина. Мышление стратега? Думаю, некоторые, увидев после слов «мышление стратега» знак вопроса, сразу же возразят или даже возмутятся, ведь ставится под сомнение то, что десятилетиями сомнению не подвергалось. Сейчас же в доказательство ереси автора можно привести десятки цитат высказываний наших выдающихся полководцев, свидетельствующих об обратном. И, наверное, эти высказывания по-своему будут верными. Подчеркну еще раз. В то время, когда писались мемуары замечательных советских полководцев, они могли сказать лишь то, что разрешалось сказать. Все негативные критические высказывания в адрес Верховного расценивались как очернительство. Мне пришлось проработать около двух десятков лет в главном политуправлении Советской армии и военно-морского флота. Было время, когда в отделе печати главпура, в соответствии с высокими указаниями Суслова и его аппарата, просматривались все мемуары. Мне приходилось говорить с людьми, которые в 50-е, 60-е годы и позже знакомились с воспоминаниями военачальников. Рукописи долго ходили по кругу в высоких инстанциях, и авторам было хорошо известно, что можно писать, а что нельзя. Прежде всего, благодаря этому фильтру в книги не попадали факты, выводы, события, статистика, наблюдения, размышления, оценки, которые могли очернить нашу историю. И история выглядела вполне благополучной. Думаю, дело не в том, чтобы искать конкретных виновников, а в том, чтобы понять, в литературе сложилась система, основанная на определенных посылках и ограничениях, укладывающая любое произведение в прокрустово ложе. Ни главлит, ни многочисленные рецензенты не могли игнорировать предписания идеологической системы, основанной на одностороннем видении прошлого. Я знаю, что не все написанное многими военачальниками вошло в их мемуары. Готовя свои воспоминания, нередко под влиянием внешних обстоятельств, они искали место и повод, чтобы упомянуть в книге влиятельных людей, которых в годы войны часто нельзя было рассмотреть даже в очень сильную лупу. Знаю, как ретивые приспособленцы искали часть, где до войны служил Брежнев, ту станцию, куда однажды сопроводил из Красноярска поезд с подарками фронту Черненко. Многие хорошие работы были засорены вынужденными ссылками на Брежнева, поиском поводов, чтобы упомянуть его заслуги. Конечно, такая, например, реприза не могла попасть ни в одну книгу. Лектор глав Пуркака, полковой комиссар Синянский, выезжавший в августе 42 года в 18-ю армию с проверкой хода выполнения приказа номер 227, в частности, писал заместителю начальника главного политуправления РКК Шикину.